Глава первая. Чуров Лог. «У нас в Пряхино места красивые. Сейчас, конечно, не то. Пора безвременья. А по весне, когда пестрые цветные ковры расстилаются по лугам, аж сердце заходится от восторга и природной благодати. А пахнет как!» Баба Поля даже руками всплеснула. «Ну, чисто расплавленным медом, и сладостью, и пряной терпкой горчинкой. Самое раздолье для пчел. Среди наших местных пасечников почти не осталось. Только дядька Петр еще занимается понемногу, но у него пасека старая, хозяйство оседлое. Зато частенько наезжают пришлые, кочевые. Много их в наших краях перебывало. Хитро-то как придумали. Соберут в одном месте нектар пчелы. Они раз — и дальше их перевозят. Поближе к новым растениям тулят. Прошлой весной вот семья пчеловодов недалеко обосновалась. Илья и Ирина. Хорошие, спокойные. Они в Валюшкин магазинчик ходили. И купить чего, и просто поговорить. Симпатичная пара. Ну и к Петру заезжали. А как же? Расспрашивали про травы местные, искали места поглуше, чтобы совсем не освоенные были. Он возьми, да расскажи про Чуров Лог. Наши туда давно перестали ходить. Далеко и страшно. Аномалия там какая-то, блазница сильно. Вот вроде вокруг все наше, привычное. А потом хоп, и меняется. Совсем другое становится. И небо густое, темное, и облака не такие, и растения дремучие, странные, и звуки иные, слишком громкие, слишком непонятные, чудные. Будто разговаривает много людей одновременно. И голоса их сливаются в непрерывный неразборчивый гул. И слышится в нем всякое. То взвизгивание, то вскрики, то фырканье, то смех. Впечатление такое, что все на тебя направлено, что ты перед ними как на ладони, словно беспомощный новорожденный. Только и можешь, что в испуге сжаться, а они везде. И глумятся, и обсуждают тебя, и рассматривают как диковинную букашку, и неизвестно, чего от них ждать. Жутко! «Кто они-то, тетя Поль?» — выспрашивала заинтригованная Лида. «Они. Те, кто рядышком с людьми ходят, но не показываются, таятся. Интересно им за нами наблюдать иногда». «Это мне все Петр рассказал. Сам он забрел в Чуров Лог всего лишь раз, а страх натерпелся на всю жизнь. Место там необыкновенное. Красивое поначалу. Это уж потом, когда водить стало, ему всякое чудилось. А поначалу хорошо, диковинно. Петр клялся, что борщевики тамошние метра три в высоту. Шапки огромные. Станешь под таким, все небо перекроет. Насекомые в цветах гудят размером с кулак. Бабочки. Как радуги цвета переливаются. В травах можно заплутать даже очень высокому человеку. Запутаться в нежно-фиолетовых прошлых душицы, опьянеть от их терпкого духа. И жарит сильно. Злое тамошнее солнце Петру сквозь кепку голову напекло. Ну и подумал он, что хорошо бы прохладиться сейчас. И сразу, словно повело его. Рассказывал так. Вот только по земле шел, да вдруг ноги стали проваливаться, вязнуть, будто в трясине. Смотрю, густая темная жижа повсюду. Где колки из нее торчат, где кочки, заросшие бледными тусклыми цветами. И сумрачно сделалось. Небо не стало, слилось оно с землей. Один серый полумрак кругом, и сыро, зябко. Стою я, как дурак, С ноги на ногу переминаюсь. Что делать, не представляю. Боюсь шаг ступить. Запросто можно ухнуть под воду и с концами. Вокруг стали огоньки загораться. Голубые, зеленые. Свет от них, как от старых гнилушек. Тусклый и неживой. Шумнуло где-то зычно. Плюхнуло по воде. Раз. Еще. Чувствую, надо бежать. А куда побежишь-то? Топь повсюду. А плюханье все громче. В мою сторону направлено. Если по воде с силой рукой ударить, похожий звук выходит. Плюхает себе все ближе и ближе. А я дурак дураком. Стою, как приклеенный, и все мысли от страха растерял. И вижу, прыгает что-то. Сначала показалась лягушка, только уж очень большая, примерно с крупную собаку. А как приблизилась! Баба! Старая, обрюзглая, лохмотья на ней какие-то. На голове что-то наверчено, вроде куска старой тканьки. На корточках преспокойно перемещается. Шлепает по воде ладонями и вроде как отталкивается от поверхности, подпрыгивает и передвигается таким манером в мою сторону. Ладони у нее здоровые, пальцы перепончатые, язык изо рта длинный лягушачий свесило и дышит часто так, надсадно. От ужаса заорал я во весь голос, заматерился. Не соображая, что делаю, выхватил из кармана зажигалку, чиркнул колесиком и швырнул в сторону твари. И будто схлопнулось все перед глазами. Потемнело, голова кругом пошла. Очнулся на косогоре. Лежу в траве, лицом в соцветие борщевика уткнутый. Подхватился кое-как и дернул оттуда поскорее. До сих пор не могу спокойно вспоминать про это свое приключение. Как подумаю, нехорошо делается. Сердце тарахтеть начинает и слабость во всем теле. Зачем же он рассказал приезжим про это место? Не понимает, удивляется Лида. Если бы знать. Уж очень место необыкновенное. Богатое на цветы и травы. Может, поразить их хотел. Они и поехали. Осмотрелись. Понравилось им в Чуровом логе. Расставили ульи, сами тут же расположились в прицепе. Так и жили пару дней, пока их полевик не прогнал. Но это уже совсем другая история. Полевик — это дух поля. Подобно лешему, может сбивать с дороги, а также насылать на человека солнечный удар и лихорадку. Не понравившихся людей пугает громким эхом, свистом и хлопаньем в ладоши, неразборчивым пением, огромной тенью, мелькающими искрами.